а, выплакавшись, сказала: «Ну, спасибо тебе, добрый человек, за ребенка. А это он, Ванюшка. Под Берлином он уж погиб. У меня в Киеве кое-какие родственники живут. Да ежели уж ты позволишь, я тут у вас останусь. Буду маломальски приглядывать за вами. Господи, да я ведь еще не назвалась. Тетка я двоюродная Мишеньки-то буду. По имени-отчеству Ольга Харитоновна». Они уже заканчивали завтрак, когда в сенях кто-то негромко стукнул. Потом открылась дверь, и к самому столу торопливо подкатился белый морозный ком. Но как не торопился этот ком, он все же не успел достичь стола и растаял. А у порога стояла уборщица колхозной конторы Наталья Лукина с крынкой в руках. В белой вязаной шали, вся в изморози, она словно выросла из этих растаявших клубов, и сама, казалось, тоже вот-вот растает. «Здоровенько ночевали», — проговорила она. «Здравствуй», — Захар беспокойно поднял на нее глаза. Давно уж крепко-накрепко было им установлено: если что случится тревожное в хозяйстве, тотчас, в ночь, полночь, к нему гонца. «Да нет, что ты», — успокоила его Наталья. «Я просто молочка вам принесла свежего. Да Харитоновне помочь убраться». «Из бригад не звонили?» — спросил все-таки Захар. «Не звонили». Наталья расстегнула полушубок, сбросила шаль на плечи и опустилась на табуретку. Изморозь, покрывавшая воротник сизоватого полушубка и шаль, расплавившись, горела сейчас розоватыми капельками. Только в гладко зачесанных волосах изморозь поблескивала так же, как минуту назад на шали и воротнике. Глядя на нее, Захар невольно припомнил тот далекий 20-й год, когда погибла Марья Воронова, ее похороны, пустой амбар с прорезанной в полу дырой. Милиционеры вместо Фильки Меньшикова увезли с собой его жену Матрёну с этой вот Натахой. Матрёна сидела в телеге молча, хотя губы ее шевелились, словно она читала молитву. А Наташка испуганно ревела, растирая кулаками слезы по щекам. Несколько месяцев Захар ничего не слышал об их судьбе. Когда он, покалеченный Демидом, находился в городе на излечении, в больничном саду подбежала к нему девочка, упала к ногам, заголосила: «Дяденька Захар, я давно тебя из окна увидела, дяденька Захар, возьми нас, пожалуйста, в деревню, пропадем мы тут. Мама тут, в больнице, какие-то уколы ей каждый день делают, заколют ведь ее совсем, дяденька Захар». Он нагнулся, поднял еще не окрепшей рукой девочку, узнал ее. Оказывается, Матрёну из милиции, убедившись, что она действительно помешалась разумом, отправили на лечение. Наташку определили в детский приют. Она плакала там сутки, не переставая, металась, как птица в клетке. И через дня три убежала. Появилась в больничной ограде, заглядывала в каждое окно и кричала: «Мама! Мама, где ты?» В конце концов она нашла ее. Потом девочку несколько раз отправляли в приют, а она все убегала и убегала. Все это Захар узнал в психиатрическом отделении больницы. «Сейчас я разрешил ей быть при матери», — сказал врач-психиатр, «потому что девочка тоже на грани помешательства. Еще раз-другой отправить ее обратно и... А что же дальше будете с ней делать? Ума не приложу. Тут ей тоже нельзя оставаться. Ей все кажется, что мы собираемся заколоть ее мать». «Мать в каком состоянии?» «Тихое помешательство. Надежд на выздоровление нет. Для окружающих совершенно не опасно». Из больницы в Зеленый Дол он, Захар, вернулся не один, а вместе с Матрёной и Наташкой. Всю дорогу он опасался. Как-то поймут его поступок односельчане. Но, к удивлению, никто ничего ему не сказал. Только Анисим Шатров усмехнулся и произнес: «Давай, давай. Выйдет случай, они тебе не то что руки, и голову отвинтят, как гайку». Поселившись по указанию Захара в избенке на краю села, они жили там тихо и смирно. Летом Матрёна целыми днями копалась на огороде, зимой с утра до ночи молилась. Если кто пробовал заговорить с ней, она пятилась, бормоча: